Глава 13. Беседы в пенале. В полете мы жили по условному 24-часовому времени. Расписание дня было весьма жесткое. Практические занятия в спецотсеках, технические опросы, микросимпозиумы, тренировочные получасовки. Перечислять все считаю излишним, поскольку к услугам уважаемого читателя имеется общий отчет. Добавлю только, что изредка деловая монотонность наших будней нарушалась. По всем коридорам и отсекам тети Лиры распространялись вдруг неожиданные запахи, иногда весьма малоприятные. Это самораскрывались баллончики дяди Духа. Всех их так и не смогли выявить и ликвидировать. Спорадические нашествия ароматов служили неисчерпаемой темой для шуток, в особенности, когда все мы собирались за обеденным столом. Наибольшим успехом при этом пользовался Павел Белобрысов. Сам Терентьев не раз с наигранной строгостью говаривал ему: «Не смешите нас слишком, Белобрысов. Мы пришли в кают-компанию питаться, а не хохотать». Мои опасения в отношении Павла оказались напрасными. В разговорах с участниками экспедиции он никогда не переступал логической нормы. Мало того, его ностальгические словечки и рифмованные безделушки охотно повторялись другими. Его уважали и считали, что у него легкий характер. На тете Лире он обрел немало доброжелателей, хотя сам друзья никому не навязывался и в откровенности ни с кем, кроме меня, не пускался. Мне же порой рассказывал он такое, что я не знал, что и думать. Это походило на бред наяву. Однако в его ностальгических излияниях была какая-то завораживающая внутренняя последовательность. Изобилие подробностей быта, живая обрисовка характеров. Становилось ясно, что он досконально изучил материал, прочел тысячи исторических исследований, но вместо того, чтобы описать это в романе, сам себя вообразил человеком 20-го столетия, очевидно, сказалось умственное перенапряжение. Мне припоминается аналогичный случай, опечаливший в свое время весь наш воистфак. Один мой сокурсник, человек явно талантливый, ему предрекали блестящую воистскую будущность, неожиданно заявил, что он полководец Аларих, и потребовал, чтобы ему воздавали высшие воинские почести. Бедняга был отчислен с 4-го курса. Я слушал Павла, не перебивая, еще и потому, что мне льстили его безоговорочное доверие ко мне, его полная уверенность, что я, хотя бы в силу того, что я воист, никогда не подведу его. И одновременно я улавливал в его отношении ко мне какую-то загадочную снисходительность, отнюдь не унизительную, а вполне дружескую. Каждые 5 суток все участники полета поочередно должны были держать 4-часовую визуальную вахту в пенале. Так в просторечии именовался овальный нарост из стали стекла, расположенный в верхней носовой части корабля. Целевое назначение этого дежурства было неясно. Возникни на пути следования что-либо непредвиденное, это бы задолго до вахтенных засекли ромбоидные альфатонные искатели и иные средства слежения и наведения. Некоторые утверждали, что Терентьев ввел вахту для того, чтобы все мы ощутили величие космического пространства. Вахту это всегда несли подвое и, как правило, однокаютники. Поднявшись по узкой винтовой лестнице в термотамбур и размагнитив гермощит, мы с Павлом входили в небольшое помещение с прозрачными овальными стенами. Приняв от сменяемых нами товарищей вахт-жетоны, мы усаживались в принайтовленные к полу кресла. Перед каждым был пюпитр со светящейся курсовой схемой и 2 клавишами. На зеленую полагалось нажимать каждые 10 минут, на красную следовало нажать в случае появления в окружающем пространстве чего-либо неожиданного. Здесь стояла полная тишина. От курсового табло исходил неяркий фосфорический свет, а за прозрачной броней пенала простиралась тьма, черное ничто, кое-где пронизанное звездами. Привыкнуть к этому нельзя. Каждый раз, приняв вахту, мы с Павлом несколько минут молчали, подавленные и ошеломленные. Первым приходил в себя Паша и каждый раз изрекал какой-нибудь стишок вроде ниже следующего. «Подойдет к тебе старуха, в ад потащит, или в рай, ты пред ней не падай духом, веселее помирай». Слово за слово у нас затевалась беседа. Именно во время этих бесед Белобрысов был со мной предельно откровенен, если можно назвать откровенность его ностальгические вымыслы о себе самом, в которые он, видимо, верил и хотел, чтобы поверил я. И надо признаться, что порой он так ловко подгонял факты, строил из них такие квазиреальные ситуации, что речь его звучала убедительно. В то же время я осознавал, что если поверю, значит, я сошел с ума. Но повторяю, одно было для меня несомненно. В лице моего друга пропадает недюжинный писатель. Однажды я сказал ему, «Паша, я тебе советую, когда вернешься на землю, возьмись, говоря фигурально, за перо и напиши историко-фантастический роман с бытовым уклоном. Я уверен, его не только на все земные языки переведут, но еще и астрофицируют». Грустно покачав головой, Белобрысов ответил, «Нет, прозаика из меня не получится. А графоманом быть не хочу. Графоман — это письменный сумасшедший. Стихи я когда-то писал, это правда. Эх, Степа, кем я только не был. И поэтом, и кровельщиком, и затейником, и сантехником. 33 профессии сменил. Может быть, постой, постой, Паша, — перебил я его. Ты говоришь, был поэтом. Разве можно быть поэтом, а потом перестать быть им? «У меня случай особый», — ответил Павел. «Вот как ты думаешь, если б Пушкину или там Гомеру, когда они были в юном возрасте, сказали бы, ты проживешь миллион лет, стали бы они великими поэтами?» «Но они и проживут миллион лет», — отпарировал я. «То есть их стихи? Вот именно, их стихи. А если б сами эти авторы получили достоверную уверенность в том, что просуществует физически миллион лет, стали бы они великими, а?» «Это довольно сложный вопрос», — начал я размышлять вслух. «А миллион лет — это почти бессмертие. Возможно, у поэта, убежденного в своем телесном бессмертии, может возникнуть тенденция к растяжению или к пунктирному распределению во времени своих творческих возможностей. Он может утратить уверенность в том, что сумеет охватить своим талантом такой гигантский объем событий и перемен. Впрочем, все это голая схоластика». «Для кого голая схоластика, а для кого и печальная реальность?» — возразил мне Павел. «Честно тебе скажу, с той поры, как я стал миллионером, дарование мое пошло резко на убыль. Вот. Я теперь стишками иногда говорю. Это осколки моего разбитого таланта». «Час от часу не легче», — воскликнул я. «То есть ты обвиняешь себя в братоубийстве? А то заявляешь, что ты миллионер какой-то?» «Я миллионер в том смысле, что проживу миллион лет, если, конечно, не случится чего-нибудь такого», — с полной серьезностью ответил Белобрысов.